Притом тот человек очень был похож на фоторобот одного из грабителей. Оперативник позвонил в МУР, дескать, можно брать. Ну, мы ему ни в коем разе. Надо с поличным накрыть. Да всю банду разом. Установили адрес, по которому собирались поработать бандиты. Опять же, через нашего внедренного агента. Выяснилось, директор завода. Сделал ремонт в квартире, заказал двери и со спокойной душой отбыл отдыхать на юга со своей семьей. А мы засаду устроили. Недолго их ждать пришлось. Уже на следующую ночь грабители тихонечко открыли дверь, зашли, дверь прикрыли и только включили свои фонарики. Тут мы им полную иллюминацию устроили. Их чуть кондрашка не хватило. Думаю, каждый из них хотел бы, чтобы это был только страшный сон. Да, только какой сон, когда на всех стволы прям в лоб нацелены. Кстати, один из них, который мастер, уже мотал срок за кражу. Там познакомился с бандитом. Вышли на волю, банду сколотили с корешей. Теперь опять все сядут. Дружной компанией. Ну, за операцию «Ключи» нашелся Филя, и все взялись за стопочки. Глава 24. Турецкий очнулся на полу в незнакомом доме. Когда он открыл глаза, первое, что увидел перед своим носом, это дуло карабина, нацеленное прямо ему в лицо. Карабин держал в руках крепкий мужчина с короткой стрижкой. Его волевое лицо, суровый взгляд серых глаз, плотно сжатые губы выдавали в нем человека с богатым жизненным опытом. Турецкий прикинул, что они примерно одного возраста. Увидев, что пленник очнулся, мужчина приступил к допросу. «Ты кто?» «Человек». Турецкому не хотелось отвечать на вопросы. Неизвестно, к кому он попал на сей раз. Он покрутил головой, вроде бы все в порядке, и сел, вытянув перед собой ноги. «Имя, фамилия у тебя есть?» «Есть». «А тебе-то зачем?» — миролюбиво спросил Турецкий. «Это в тебя стреляли?» — не отставил хозяин. «Не знаю». «Да», — решил не лукавить пленник. «От кого бегаешь?» «Ото всех», — вздохнул Турецкий. «И это было истинной правдой. Не жизнь, а сплошные приключения. Расскажи сценаристу, такой боевик можно сварганить, публика валом повалит смотреть». «Из Москвы?» Турецкий не ответил. Допрос проводился по форме, только в протокол не хватало заносить его ответы. «Что-то ты неразговорчивый. Можешь еще раз затвор передернуть?» В голосе хозяина дома прозвучала угроза. «Я двое суток не спал. Так устал, что, наверное, и не испугаюсь. А одежда почему в крови? Твоя кровь?» «Нет». «Убил кого-то?» «Нет». «А чего тогда текал?» Турецкий опять не ответил. Этим расспросом конца нет. И что этому мужику надо? Может, это хобби у него такое, в следователь играть? «Ты Олега Куренова зачем искал?» «А вот это уже интересно. Как любят у нас говорить политики, интересный вопрос». Турецкий взглянул на мужика. Тот для наглядности показал руку с загнутым безымянным пальцем и продолжил. «Олежку Бэмби. Этот паршивец тебе в поезде обокрал?» Турецкий кивнул. Он явно недооценивал местное сарафанное радио. А может, в этой богом забытой станице так профессионально работают криминалисты, что уже выяснили, почему приезжий москвич имеет зуб на Олега. Заскрипели ступеньки. Со второго этажа спускалась девушка. Тот самый добрый ангел, который подал ему в недобрую годину милостыню в виде пачки печенья. В этот раз она тоже подошла к нему не с пустыми руками. В протянутом стакане плескалась прозрачная жидкость. «Это водка?» — решил уточнить Турецкий. Лена улыбнулась. «Да нет, вода. Вы сейчас похожи на гончего пса. Так запыхались. Извините за сравнение. Вот я и подумала, что вам, наверное, пить хочется». «Угадали». «Спасибо». — поблагодарил ее Турецкий и быстрыми глотками выпил содержимое. А загонщего пса я не обиделся».